Спидола. Крюгер любил пофилософствовать о своем изобретении. Механизма происходящего он до конца не понимал. На поэзию в мировом электромагнитном океане наткнулся случайно, но рассуждал здраво. Благодаря британскому физиологу Ричарду Кейтону с 1875 года известно, что работа мозга является электрической активностью. Любой сигнал может быть отслежен и преобразован. Обычно для этого используют прикрепленные к голове пациента электроды. По сигналам с них анализируются излучаемые мозгом электромагнитные волны. Процесс называется электроэнцефалографией. С его помощью можно понять, когда человек спит, гневается, смеется, находится в прострации. Есть и другая технология – функциональная магнитно-резонансная томография, отслеживает нейронные схемы, возникающие при мышлении, с разрешением 0,1 мм. В такую точку укладывается несколько тысяч нейронов. В мозгу человека их около 100 миллиардов. Погрешность непростительно велика. Определить можно лишь общие контуры мысли, узнать, что человек думает о собаке, но ее породу, увы, не определишь. Томограф, в отличие от энцефалографа, штука активная. Он использует так называемое эхо от излучаемых им радиоволн, чтобы заглянуть внутрь черного ящика. Это позволяет определить, из какого места мозга исходят сигналы и получить наглядное трехмерное изображение живых тканей. Из картинок создается словарь мыслей. Каждая идея соответствует свой конкретный FMRT-паттерн. Семантические атласы, декорирующие наши мысли, получают в лабораторных условиях. Кроме ученых, эта информация интересует спецслужбы, сыщиков и ревнивых мужей. Она позволяет отличить правду от лжи. Реакция мозга на показанные человеку портреты или другие изображения фиксируется лучше. Реконструировать увиденное можно с хорошей точностью. Аналогичные процессы происходят в мозгу при проговаривании или написании текста. Участников эксперимента просят прочесть инаугурационные речи Авраама Линкольна и Джона Кеннеди вслух, затем про себя. Выясняют, какие группы нейронов при этом задействованы. Пациенты читают эту чушь с разными интонациями. Все фиксируется в виде визуальных образов. Пациенты, которые перенесли кровоизлияние в мозг или находятся в коматозном состоянии, часто теряют способность говорить. Однако, если сосредоточить внимание на определенном слове или букве, то после обработки сигнала у них появляется возможность общения с внешним миром. Аналогичные процессы должны происходить и со стихами, которые при их сочинении повторяются автором десятки и сотни раз. С передачей мыслей на расстояние дело обстоит иначе. Мозг генерирует электромагнитные колебания, которые распространяются в пространстве подобно радиоволнам. Они могут быть восприняты другим мозгом или прибором, настроенным в резонанс. Для доказательства этого проводились опыты в обычном помещении и экранированных камерах. Металлические экраны ухудшали передачу мыслей. При достаточной сосредоточенности человека его мысли на уровне бита информации «вопрос да, нет» передаются с точностью до 70-80%. Такие же результаты были получены при известном эксперименте с подводной лодкой. В определенные часы подводник садился за стол с разбросанными игральными картами, потом брал одну из них, запаковывал в конверт, на котором ставил дату и время, и клал конверт в сейф. То же самое человек делал на берегу, пытаясь сосредоточиться на картах в подводной лодке. В результате 3/4 картинок совпало, что случайностью не объяснишь. Поэзия – высшая организация речи. Изобретение Крюгера вернуло мне именно такое понимание вещей. Мысленное проговаривание текста, так называемая субвокализация, в пространстве речи имеет приоритетное значение. Стихи, достигающие определенного канона и соответствующие какой-то постоянно изменяющейся гармонии, усваиваются эфиром лучше, чем речи политиков или изображения на игральных картах. Крюгер изучал в военной лаборатории электромагнитную ауру предполагаемого противника, но натолкнулся на поэзию футуристов. Сигнал, исходящий от стихотворца, намного более устойчив, чем бытовая речь. Он входит в резонанс с электромагнитными колебаниями самой планеты и сохраняется в воздухе десятилетиями, если не веками. Я считал, что лучшая поэзия совпадает по фазе с гулом, исходящим от сердца мира. Когда-нибудь этому явлению дадут более конкретное научное обоснование».